Глава 18. «А вы знаете, я как-то даже рада», — проговорила Вика в никуда. «М?» Близкая осень уже ощущалась в воздухе, который с каждым днем становился все прозрачнее. Березы, заполнившие сад, застенчиво начинали желтеть. Но днем было все еще очень тепло, и Ева бегала в сарафане, а Дим-Дим в шортах. Сестрица с мужем уехали в коротенький отпуск, и племянник был отправлен Асе на передержку. Адам воспринял такое вторжение стоически, и по вечерам они резались с маленьким гением в шахматы. Сражались насмерть, с переменным успехом. И каждое поражение превращалось для хозяина дома в личную трагедию. Он вообще пребывал в дурном настроении, хандрил, замыкался в себе, раздражался без всякой причины. А когда Ася передала ему пакет документов, оставленный Ленаром, разразился длинной бессвязной руганью, а потом весь вечер дулся и ни с кем не разговаривал. Вика изящно опустилась в плетеное кресло напротив Аси, поставила перед собой зеленый высокий стакан с какой-то гадостью. «Овощной смузи», — объяснила она, заметив подозрительность во взгляде. «У меня обеденный перерыв». «Если обедать такой гадостью, то, понятно, станешь нервной». «Угу», — извлекла из себя Ася и снова уткнулась в ноутбук. Рейтинговая сцена ни в какую не получалась. Стоило подумать, что это может прочитать Адам, как все вдохновение мигом иссякало. Вот что за привычка лезть, куда не просят? «Я имею в виду», — продолжала Вика, явно испытывающая какую-то маету, «что Адам ужасно токсичный. Мне пойдет на пользу расставание с ним». «Так вы расстались?» — воскликнула Ася удивленно. «Вот почему он на себя не похож». «Я думала, вы в курсе». Неловкость Вики перемежалась с настойчивым желанием высказаться. «Разве Адам не рассказывает вам все в подряд?» «Впрочем, я не удивлена, что он промолчал», — перебила она саму себя. «Когда я объявила, что ухожу от него, он просто вышел из кабинета». «Удивительно незрелая личность. За все годы я не слышала от него ничего романтического. Никакого любовного воркования, вы понимаете?» «Ну и радуйтесь». Ася подвинула ей коробку конфет. «Я давным-давно отказалась от всего романтического, потому что в вашем возрасте то и дело страдала из-за всякой ерунды. Позвонил, не позвонил, сказал, не сказал, пришел, не пришел, подарил цветы, не подарил. Сплошные, никчемные трепыхания. Быть самой по себе куда приятнее». «Звучит ужасно депрессивно». Вика опасливо, как отраву, надкусила конфету. «Мне бы не хотелось в 40 лет превратиться в кого-то вроде вас. 33. Ну какая разница?» Ася отодвинула от нее коробку. «Пейте свой зеленый смузи, хотя я бы на вашем месте открыла шампанское и закатила вечеринку. Трижды по пьяни позвонила бы Адаму, чтобы сказать ему, какой он козел, а потом бы неделю страдала похмельем». «Бррр, страшное время, молодость. Тебе либо стыдно, либо плохо». «Адам вовсе не козел», — слабо возразила Вика. «Он просто сдается на милость победителю. Мне кажется, он встречается с женщинами только для того, чтобы им не отказывать. До меня была Света, Оля, его однокурсница. Они встречались целый год, а когда она ушла со скандалом, слезами и истерикой, он продолжил писать маркетинговую концепцию для заказчика». «И вы подобрали его, как красное знамя», — ухмыльнулась Ася. «Согласитесь, он производит впечатление. Ты думаешь, что с тобой-то все будет иначе. Красивый, успешный, обеспеченный. Такая спящая принцесса, которую ты надеешься пробудить своими поцелуями». «Ну, он явно грустит из-за вашего расставания», — попыталась утешить ее Ася. «Я бы хотела, чтобы он вообще не находил бы себе места. Плакал, страдал и умолял меня вернуться». «Люди почему-то редко поступают, как нам хочется. Они постоянно делают, что хочется им. Эгоисты». Вика потянулась вперед и стащила еще одну конфету. «Меня разрывает от желания уволиться», — вздохнула она. «Вот тогда бы Адам забегал кругами. Вот тогда бы он понял, кого теряет. Но этот засранец слишком хорошо мне платит, чтобы я могла так легко написать заявление». «Не увольняйтесь», — посоветовала Ася. «Мужчины того не стоят, а любовные страдания всегда проходят». «И не скучно вам так жить?» — спросила Вика с вялым интересом. «Без мужчин? А похоже, что мне скучно». «Что же, каждому возрасту свои развлечения», — заключила Вика и залпом допила свой смузи. «Просто дайте Адаму знать, что я открыта для разговора». От неожиданности Ася захлопнула крышку ноутбука. «Какая куртуазная прелюдия! И все ради того, чтобы коварно использовать меня в своих личных целях!» — восхитилась она. «Вы что, уже жалеете, что выпустили из рук свое красное знамя?» «Мне просто хотелось бы услышать мольбы и стенания». «Спящие красавицы не умоляют и не стенают. Они лишь позволяют себя целовать», — напомнила Ася. «Как же вы раздражаете!» И Вика пошла в дом. Ася с сожалением посмотрела на ноутбук и решила все-таки вернуться к своим трудовым обязанностям. «Эй, Полундра, свистать всех наверх! У нас обед!» «Что вот это такое?» Адам был так разъярен, что изо рта у него разве что пена не валила. «Похоже на пирог», — ответила Ася и, склонившись над коробкой, принюхалась. «Лимонный», — уточнила она. «Еве и ее няне от дядюшки Ленара, не умрите там с голода», — прочитал Адам записку с выражением. «Да что он себе позволяет? Он считает, что я не могу прокормить собственную дочь и собственную няню?» «Это из загорелых оладушков. Боюсь, что он застал меня в весьма плачевном положении. В кулинарном смысле», — объяснила Ася. «Поэтому, как и положено альфа-самцу, принял нас в свою стаю и теперь обеспечивает пропитанием». «Вы что же, позволили ему хозяйничать на моей кухне?» — поразился Адам. «Вы же нас бросили на произвол судьбы», — напомнила ему Ася. «А вы мне даже ни разу за 3 дня не позвонили. А если бы я лежал все это время в яме со сломанной ногой?» «Бла-бла-бла», — отозвалась Ася и попыталась ткнуть ножом в пирог, чтобы отрезать себе кусочек. «Не смейте его трогать!» — гаркнул Адам. «Думаете, отравленный?» — усомнилась Ася. «Думаю, что отправлю его обратно. Нам не нужны всякие подачки». «Обратно?» — расстроенно повторила она и предприняла новую попытку разрезать подношение. Адам шустро перехватил ее запястье. «Отдайте мне нож», — велел он. «Вы и без него пугаете». «Ужасно, ужасно! Вы мне обещали торт, но вместо этого исчезли из дома. Нам с Евой прислали пирог, так вы и его отбираете. Что за дурной характер?» Ася вышла из кухни, сгребла детей в охапку и заперлась с ними в детской. Они вывалили на пол коробку с Лего и принялись собирать замок. Адам появился через несколько минут. «Собирайтесь», — велел он, — «мы поедем в ресторан». «И не подумаем», — гордо ответила Ася, поворачиваясь к нему спиной. «Я обещаю вам, что там будут самые вкусные десерты в городе», — подхалимски продолжил он. Ася сглотнула. «Спасибо большое, но я и так сыта вами по горло». «А вот Дим-Дим наверняка хочет пиццу», — заметил Адам. Мудрый ребенок сначала посмотрел на лицо своей тетушки, а потом замотал головой. «Ева, разве ты не хочешь мороженого?» Зашел этот тип с другой стороны. «Я хочу собирать лего», — ответила она невозмутимо. «Вы сговорились против меня, да? Ася, неужели вы не понимаете, что Ленар просто хочет уколоть меня? А вы с наивностью молодого барашка поддаетесь на его провокации», — выпалила она. «Что будет после того, как вы отправите этот дурацкий пирог обратно? Ленар поймет, что вы злитесь, и мы проиграем этот раунд в сухую. Дайте сюда свой телефон». «Это еще зачем?» – нахмурился Адам. «Вот я вас хоть раз подводила?» Он неохотно разблокировал мобильник и передал его. «Пирог немного суховат», – вслух проговорила Ася текст, который набирала. «Спасибо, ты сделал, что мог, но в следующий раз постарайся лучше». 1-0. И она вернула Адаму телефон. Некоторое время он пялился на сообщение, соображая. «Тогда мы его выбросим», — решил он и быстро воскликнул, прежде чем Ася успела снова разозлиться. «Ой, что это? Ася, да у вас живот округлился!» «Правда?» — она подскочила и бросилась к зеркалу, задрала футболку. «Адам, посмотрите только! Он действительно стал более круглым! Я стану мамой! Хотите потрогать?» У Адама стало сложное, беспомощное, ошеломленное и веселое лицо одновременно. «Конечно», – пробормотал он и шагнул к Асе. Очень осторожно, словно она была бомбой замедленного действия, положил ладонь на ее живот. Ладонь была теплая и волшебным образом вызывала щекотку. «Спасибо, что удостоили меня такой чести», — слегка поклонился Адам, иронично улыбнувшись. «Мои родители!» — вдруг переполошилась Ася. «Господи, мне нужен выходной! Если я еще немного затяну с каминаутом, то приеду к ним уже бегемотом, и тогда меня настигнет кара небесная!» «В таком случае мы поедем к ним завтра же!» «Мы? Адам, у меня родители советской закалки!» Они все не так поймут. «Ася, не придумывайте. Завтра я загружу вас троих в машину и отвезу к вашим родителям. Заодно и Дим-Дим навестит бабушку с дедушкой». «Завтра», – растерянно протянула она и посмотрела в зеркало. Рука Адама так и лежала на ее животе, и это было очень красиво. «Я подумаю об этом», – пробормотала Ася. Подбежала Ева, нетерпеливо сбросила отцовскую руку и прижалась к животу ухом. «Алло?» – громко сказала она. «Как слышно? Я Ева, и я никуда не улечу в самолете». Мрачно наблюдая за тем, как Ася уминает лимонный пирог, Адам спросил. «Какие у вас родители?» «Обыкновенные». «Мне было 20, они просили меня не торопиться с замужеством. Когда мне исполнилось 30, то ужасно сетовали на то, что я уже стара для замужества. Последние годы они утратили всякую надежду на мой счет и оставили меня в покое. Уныло сознавать, что я приплетусь к ним с опущенным хвостом и попрошу о помощи». «О чем вы говорите?» «Сколько бы я об этом ни думала, но мне придется переехать к ним после рождения ребенка», — с неудовольствием признала она. «Все-таки мне понадобится помощь. Олег прав, в одиночку я с этим не справлюсь». «Издеваетесь?» — наклонившись к ней, яростно и тихо зашипел Адам. «Вы что, не слышали, что сказала Ева несколько минут назад? Она никогда не бросит вашего ребенка, а я не позволю вам бросить ее». «Это вы издеваетесь», — зашипела Ася в ответ. «Это же младенец, Адам, младенец! Памперсы, бессонные ночи, болячки, послеродовая депрессия, тотальная загрузка на фулл-тайме. Я вам больше скажу, на последних сроках я вообще не смогу полноценно приглядывать за Евой». «Значит, мы наймем вам няню», — категорично и властно решил Адам. 10 нянь, но я не хочу больше даже слышать о вашем переезде». «Ого, впечатлилась она. «Вы сейчас выглядите весьма убедительно. Малость абьюзна, но где-то на генетическом уровне я испытываю трепет и волнение. Разве вы не должны были просто молча уйти, чтобы окуклиться?» «Я прошу вас не шутить о таких вещах». Адам обессиленно прижался лбом к столешнице. «Когда дело касается Евы, я теряю всякое чувство юмора». «Ну, не сказать, что в остальное время вы им блещете». «Ха, ха, ха». «Послушайте». Ася тоже легла щекой на столешницу и за макушку повернула голову Адама так, чтобы видеть его перевернутое лицо. «А вы не могли бы вот все то же самое проделать с Викой? Главное — интонации. Огонь!» «Что я должен сделать с Викой?» — не понял он. «Показать, что вам не все равно». «Разумеется, мне не все равно», — скривился Адам. «Я чувствую себя опустошенным». «Ну так расскажите ей об этом». «Не могу», — коротко ответил он. «Почему?» «Просто не могу. Какой смысл останавливать того, кто хочет уйти? И вообще...» Вдруг рассердился он и поднял голову. «Почему вы повсюду суете свой нос?» «Жизнь дана на добрые дела», — объяснила Ася и снова вернулась к пирогу. «Как вы с таким неуемным любопытством жили в одиночестве?» «С удовольствием. Я прекрасно провожу время сама с собой. Однажды я не выходила из дома 2 месяца», — похвасталась она. «Вот уж достижение», — фыркнул Адам. «Что за великий исход?» — спросила утром Вика, глядя в окно на то, как Адам запихивает в машину детей, щенка, вещи, бутерброды и термос с чаем. Ася, которая, зажмурившись от удовольствия, втягивала в себя аромат из кофейной чашки программиста Сережи, невнятно ответила. «Я еду навестить родителей. Они еще не знают, что я беременна. Ужасно волнуюсь». «Ася!» — крикнул Адам нетерпеливо. «Нам пора!» «Почему бы тебе не попробовать кофе без кофеина?» — жалостливо спросил Сережа. «Такой толпой?» — спросила Вика. «Вы специально тянете время?» — спросил Адам, появляясь на пороге. «Еще 30 минут», — попросила она. «Господи боже!» — Адам забрал у Сережи кофе и подтолкнул Асю к выходу. «Марш к машине, если вам в 10-й раз за утро не требуется в туалет!» «Вы не можете отбирать кофе у своих сотрудников!» — попеняла она ему, однако двинулась в заданном направлении. «Отлично могу. Я сам купил этот кофе». «А кружечка-то моя!» — крикнул Серега им вслед. «Вика, заплати ему за кружечку», — распорядился Адам. «В машине кофе все равно разольется», — заметила Ася. «Ничего и не разольется». Он сделал большой глоток и протянул ей полупустую кружку. «Хватит вам напонюхать». «Держите теперь, пока я не пристегнусь». «Сядете вы, наконец, в эту чертову машину или нет?» «Я опять хочу в туалет!» «Ну, Ася!» – закричали дети из открытого окна, и даже Васька залаяла. «Цирк какой-то!» – заключила Вика и ушла в свой кабинет, хлопнув стеклянной дверью.